Вот, Луций, после стольких всевозможных страданий, после великих гроз, воздвигнутых судьбою, пережив величайшие бури, достиг, наконец, ты спокойной пристани отдохновения, алтарей милосердия. Не впрок пошло тебе ни происхождение, ни положение, ни даже самообразованность, которая тебя отличает, потому что, сделавшись по страстности своего молодого возраста рабом сластолюбия, ты получил роковое возмездие за несчастное твое любопытство. Но все же слепая судьба, злобно терзая тебя и подвергая самым страшным опасностям, сама того не зная, привела тебя к сегодняшнему блаженству. Пусть же идет она и пышет неистовой яростью, придется ей искать для своей жестокости другой жертвы. Ведь над теми, кого величие нашей богини призвало посвятить жизнь служению ей, не имеет власти губительная случайность. Разбойники, дикие звери, рабство, тяжкие пути и скитания без конца, ежедневное ожидание смерти. Чего достигла всем этим свирепая судьба? Вот тебя приняла под свое покровительство другая судьба, но уже зрячая, свет сиянья которой озаряет даже остальных богов. Пусть же радость отразится на твоем лице в соответствии с праздничной этой одеждой. Ликуя, присоедини свой шаг к шествию богини-спасительницы. Пусть видят безбожники, пусть видят и сознают свое заблуждение. Вот, избавленный от прежних невзгод, радующийся промыслу великой Езиды, Луций празднует победу над своей судьбой. Но чтобы защититься еще надежнее и крепче, запишись в святое это воинство. Веление принять такую присягу и прозвучало для тебя недавно. Посвяти себя уже отныне нашему служению и наложи на себя ярмо добровольного подчинения. Начав служить богине, насладишься ты в полной мере великим плодом своей свободы.